Глава 53. Обряд у ручья. Воины Перуна остались на своих местах, охраняя место посвящения от других непрошенных гостей. Место одного из них теперь занял Милослав, поскольку мужчине, на которого обрушился гнев духов, было тяжело, он прерывисто дышал и еле держался на ногах. Его посадили на землю, поближе к большому дереву, чтобы то передало ему свои силы. Молодой волхв сотворил над ним обращение к богам с просьбой о даровании исцеления. Рада же взяла в руки флягу с водой и, прошептав над ней заговор на обретение здравия, протянула воину. Квета смотрела на все происходящее, не переставая удивляться. В ее голове не укладывалось, как представители княжеской семьи, а после слов духа она была уверена в том, что богато одетые люди – это наследники князей, и не только с севера, но и юга, умеющие открывать пространство и вызывать своих родных в дальний край, разговаривать с духами на равных, могут при этом заботиться об обычных воинах, тратить на них свои силы, откладывать дела, чтобы помочь им, и вообще воспринимать своих охранников как равных себе. Квета не могла этого понять, с детства привыкнув к тому, что княжеская семья и приближенные к ней люди были недосягаемы для простых смертных, а уж речи о том, чтобы они помогали своим подданным и проявляли к ним внимание, достойное самих себя, вообще не шло. Поэтому ей было странно смотреть на то, как Милослав с Радой, отложив то, ради чего они сражались с духами, проявили заботу о простом воине. В сердце прислужницы, помимо ее воли, начало появляться уважение к этим непонятным для нее людям, имеющим так много, но бывшим при этом простыми и человечными. «Пойдем», — сказал Квете Волф, отводя ее в сторону. Та вновь вздрогнула от его невольного прикосновения и послушно отошла к краю поляны. Рада тем временем готовилась повторно проводить обряд. Теперь она уже иначе чувствовала источник и видела, что он открыт для нее. Также моя дочь ощущала внимание духов, которые издали следили за ней. «Я должна взять эту силу», — сказала она себе. «Славимира заждалась нас». Подойдя к источнику, моя дочь закрыла глаза. Она хотела связаться с его сутью, с душой, которая переливалась в звонких водах, падающих на холодные камни. Но пока глубинное сознание истока было ей недоступно. Тогда она положила у самых вод скромные дары – лепешки, которые они брали с собой, свои бусы из дерева, украсила все это цветами. Рядом поставила флягу с водой, которую мысленно наделила свойствами сосуда с южной магией. Опустившись рядом с этим небольшим алтарем, Радомила начала творить заговор, открывающий пространство и соединяющий ее с предками по линии княжны Лучезары. Милослав, почувствовав, что сестра пытается пройти в прошлое, начал помогать ей, вспоминая свое собственное движение по каменному лабиринту. Временные рамки начали растворяться, и мои дети смогли увидеть то, о чем нам с Демидом рассказывал Видмурт, древний род южных князей, с благородными мужчинами и посвященными в магию женщинами. Многие из княжон были похожи на мою дочь, и я любовалась ими, следя за происходящим за многие версты пути. Процессия, состоящая из княжеской четы, сопровождаемой служителями богов, приближалась к источнику. Вокруг него не было леса, и возникало ощущение, что находится он вообще в другом месте. Мужчины остановились на почтительном расстоянии от воды, а женщины продолжили путь. Как и сейчас, воины образовали круг, защищая происходящее таинство. Княжны, следуя за матерью, подошли к летящим вниз водам ручья. Они принесли ему богатые дары и, разложив их на берегу, начали прекрасный танец, прославляя силу, находящуюся в этом месте. Рада мысленно смотрела на них и повторяла их движения, все больше сливаясь в древнем танце со своими предшественницами. Только на тех светило яркое южное солнце, а мою дочь укрывала тень от высоких деревьев, ныне окружающих источник. К танцу прибавилось мелодичное пение. Мотив и слова были незнакомы северянам, но Квета, заслышав, что поет девица, проводящая ритуал, узнала в напеве мелодии, которые издавна пели в ее краях матери своим детям, призывая здравие и благополучие на их головы. Повторившись несколько раз, мотив закончился. Княжны встали вдоль течения ручья, согласно своему возрасту, и стали ждать ответ от источника. Его воды переливались на солнце, а брызги от течения летели во все стороны. И вдруг на поверхности воды стал виден небольшой водоворот, будто воронка, образованная в глубине, неожиданно показалась наружу. Княжны достали небольшие кувшинчики и по очереди наполнили их водой. А княгиня набрала силу в резной флакон, в котором Рада узнала тот, что передала ей бабушка. Вода эта имела силу, могла дать здравие, разрешить спор, исцелить раненое сердце, утешить боль потери. Если прислушаться, то казалось, что от кувшинов слышен легкий звон колокольчиков, которые росли здесь, по берегам источника. Пришедшие поблагодарили духов места за то, что те разрешили им набраться силы, и те же голоса, что недавно разговаривали с моими детьми, благосклонно ответили княжнам. «Храните это место», — сказала им княгиня. «Чует мое сердце, что ждут нас тяжелые времена». «Мы будем защищать его от всех, кто не вашей крови», — был громогласный ответ. После этого все участники процессии покинули источник, который остался дальше нести свои воды. Рада, увидев все это, стала искать на воде воронку, чтобы наполнить свою флягу. Некоторое время она ничего подобного не видела. Но вот в одном месте будто громче зазвенели колокольчики, и в центре ручья образовался небольшой водоворот. Девица подобрала полы своей одежды и зашла в воду. Прохладные струи источника омыли ее голени. Двинувшись к месту, где надо было наполнить флягу, она ступила босой ногой на что-то острое. Нагнувшись, Рада нащупала рукой на дне небольшое колечко. Оно немного потемнело за время нахождения в воде, но все еще было красивым. На его поверхности были украшения, а с одной стороны выступали лепестки цветка, о который и укололась моя дочь. Это был раскрытый бутон колокольчика. Взяв кольцо в ладошку, Рада пошла дальше. Достигнув середины ручья, она наполнила флягу в месте, где вода закручивалась посолонь, и, поблагодарив источник, вернулась на берег. Там она внимательно рассмотрела кольцо. Сразу надевать побоялась, помня, что украшения несут в себе наследие того, кто их носил, и не всегда это влияние будет благоприятно для нашедшего. Что это за кольцо, она решила спросить у Видмурда. А пока нанесла себе на лоб, между бровей, несколько капель воды, полученной в водовороте. Приятная прохлада разлилась по ее голове. Ушли тревожные мысли и возбуждение недавней схватки, а также страх, что у нее не получится пройти ритуал, что источник отвергнет ее просьбу. Вместо этого в голове появилась ясность. Радомила увидела духов, которые наблюдали за ней. Это были исполины, ростом выше макушек деревьев. Теперь было понятно, что их мощь обязательно сокрушила бы небольшой отряд, не предъяви им Рада вовремя дар бабушки. Потом она увидела, как источник оказался на этом месте и почему был перенесен сюда. Рассказать об этом родным она решила потом. Но самое главное, теперь она ясно видела Славимиру. Девочка была в тревожном забытьи, укутанная липкой магией Калисы. Прислужница Горина вместе со своим малочисленным отрядом отдыхала. Моя дочь видела, что женщина устала и выполняет задуманное из последних сил. Проложив мысленно дорогу к беглецам, Рада закрепила свою связь с маленькой княжной и обратилась к своим спутникам. «Ритуал закончен. Источник дал мне необходимую силу, чтобы я могла видеть Славимиру», — сказала она. «Основной дар я получить не могу. Он достанется Лучезаре, когда она вырастет. А пока духи подарили мне кольцо. Думаю, я должна передать его сестре, когда мы вернемся». Милослав, подошедший ближе, с интересом рассматривал находку. Ему очень хотелось проследить ее след, увидеть, кому принадлежало это украшение и что случилось с этим человеком, но сейчас на это не было времени. Молодой волх вернул кольцо сестре, и их отряд начал собираться в дальнейший путь. Калиса пробиралась к опушке. Она знала, что еще немного, и она окажется в землях, принадлежащих Горину. Граница проходила как раз по кромке леса, но этого было мало. Ей надо еще достичь ближайшего селения и затеряться среди его жителей, хотя даже это теперь казалось колдуньи плохо осуществимым. Она чувствовала на себе постоянный пристальный взгляд и боялась, что Рада все равно найдет ее. Сбежав из землянки, Калиса смогла на некоторое время скрыться от моей дочери, но после ритуала, наблюдать за которым у прислужницы не вышло, Радомила стала сильнее и прошла все поставленные колдуньей непрогляды. Калису, спешно бегущую от преследователей, очень интересовало то, почему древние духи допустили северянку до источника. Она уже представляла, как охранители заливают чужеземцев дождем и посылают им на головы молнии. Согласно преданиям, именно так мстили духи предкам Горина, завоевавшим этот край. «Беспросветный ливень настиг тогда южные земли», — вспоминала Калиса слова бабушки, рассказывающей ей былину. «Молнии сверкали повсюду, они настигали и пришедших людей, и дома, и деревья, все было объято огнем, а те, кто мог остановить стихию, исчезли из терема и скрылись в потоках дождя. Но наш князь не испугался, он смело вышел бороться с древними духами и усмирил их, потеряв при этом много верных соратников. Он отстоял этот край для нас, чтобы мы с тобой могли жить под теплым солнцем на плодородных землях, а не ютиться в темных чащах, где дикие звери и высокие деревья, и ничего, кроме лесных плодов, не растет. Как князь остановил духов, в былине не говорилось, и почему он никогда больше не применял эту силу, тоже. Но на это дети, слушавшие своих матерей, не обращали внимания. Зато каждая девочка в их краю мечтала найти последнее пристанище, ушедшей с дочерьми княгини, и овладеть их магией. Южане считали, что княжеская чета сгинула где-то в лесах, и если найти их останки, то украшения, которые были на женщинах, могут дать проход к их дару. Ведь те частички силы и знаний, что удалось собрать и возродить среди местных женщин, не шли ни в какое сравнение с чистой, звенящей магией юга, когда-то принадлежащей их правительницам. Калиса знала, что ее собственная семья прибегала к помощи колдунов, чтобы усилить дар и стать полезной новому князю. Но звон колокольчиков, который всегда сопровождал княгиню, возродить так и не удалось. Лишь иногда редкая женщина слышала его отголосок. Князь же требовал от них сильной магии и карал тех, кто не оправдывал его надежд. И тогда семьи стали колдовать и искать способы дополнить свои возможности. От магии юга мало что осталось. Чистая, как ручей, она начала превращаться в застойное болото, высыхать от злых действий тех, кто был ее носителем, а потом вообще превратилась в липкую субстанцию, которая и досталась Калисе. Иной магии прислужница не знала и очень завидовала северянке, чьи способности звенели, как горный ручей. Да еще были приправлены огнем. Когда колдунья начала наблюдать за ритуалом около источника, ожидая, что духи разметают чужеземцев, она с удивлением увидела, как пришедшие сдерживали охранителей своим огнем. Хотя было видно, что им очень тяжело, но воины держались. А потом девица достала флакон, содержащий изначальную магию. Его содержимое было такой чистоты, что у Калисы закружилась голова. Она вдруг остро почувствовала, насколько мерзкая магия принадлежит ей самой. Впервые она ощутила неприятие липкой паутины, которой привыкла укрывать себя и людей. Та показалась ей отвратительной на фоне кристальной прозрачности дара, заключенного во флаконе. А сам сосуд имел на своей поверхности узоры, указывающие на то, что он принадлежал княжеской семье. После этого мощная вспышка ослепила колдунью, и дальше она ничего не видела. Будто сами духи закрыли пространство от посторонних взглядов. «Неужели северяне нашли убежище наших княжон?» – прошептала Калиса, ослепленная своей догадкой, и, забрав их вещи, стали обладателями дара. Другого варианта прислужница придумать не могла и потому уверовала в свое предположение. «Значит, если я заполучу этот флакон, то тоже обрету силу», — продолжала рассуждать колдунья, «и буду иметь огромное влияние на князя, изведу всех своих врагов в его тереме, приближу тех, кто верен мне». Эти размышления придали Калисе сил. У нее появилась надежда и план, как поступить дальше. «Надо обмануть девицу, которая преследует меня», — думала она. «Заставить ее обменять флакон с магией на эту девчонку, Славимиру, которая им так нужна». Женщина с неудовольствием посмотрела на малышку, крутившуюся у нее на руках. «Я пригрожу северянам убить девчонку, если они не отдадут мне сосуд, а им пообещаю сохранить жизнь, когда мы разойдемся. Но кто же держит обещания, данные врагам?» С этими мыслями она шла дальше. Ноги уже перестали подкашиваться. Придуманный план грел душу. Единственное, что омрачало ее настроение, это неустанно плачущая княжна, которая пыталась вырваться из ее рук. Держать малышку постоянно под воздействием успокаивающих шепотков было опасно. Это могло лишить ее разума, а такая княжна Горину была не нужна. И Калиса терпела, мечтая избавиться от девчонки. Наконец лес впереди начал редеть. Колдунья почуяла родные места и прибавила шаг. Воины едва поспевали за ней, а прислужница вообще отстала. Ее первую и настиг отряд Демида. Спросив, где остальные, они направились следом. Да Рада и сама прекрасно чувствовала приближение к похитителям. «Они пересекли границу», — сказала она своим спутникам. «И мы тоже сейчас окажемся на землях Горина». «Это не имеет значения», — ответил ей отец. «Мы в своем праве творить справедливость». Их отряд тоже порядком устал от дороги. Особенно тот воин, которому больше всего досталось в поединке с древними духами. Но Славимира была все ближе, и отдыхать никто не собирался. Вскоре они заметили спины нескольких человек, удаляющихся от леса. До их слуха донесся протяжный плач малышки. Глаза Радомилы загорелись огнем. Она ненавидела ту, что сейчас причиняла страдания княжне Севера.